Глава 3. Пробуждение было на редкость легким и приятным. Давно не испытывал такого состояния. В теле не чувствовалось никакого внутреннего напряжения, даже в икроножных мышцах, которые частенько по утрам радовали своими судорогами, была необычная легкость. Поднявшись и одевшись, посмотрел в окно. На улице было ясно и солнечно. Похоже, мое пребывание в положении сидя на спине затянулось далеко за полдень. Голова была ясной, и никакие глобальные мысли в ней не появлялись. Если никаких важных мыслей нету, значит, пришла пора совершить освежающее омовение и заняться обустройством на новом месте, а заодно и машину разгрузить. Стоило мне принять данное решение и направиться в сторону выхода, как дверь открылась, и появился Демидыч. «С пробуждением тебя, Станислав Иванович! Как здоровечко твое!» «И тебе здравия, Иван Демидыч! А чего ты про мое здоровье спросил?» «Так тебя же, Вереслава, третьего дня почти до полуночи пользовала». «Какого третьего дня? Мы же с тобой только вчера сюда приехали». «Станислав Иванович, ты чего это запамятовал, чё ли все? Четвертый денек сегодня пойдет уже, как мы туточки». Демидыч задумался ненадолго, а потом усмехнулся своим мыслям и произнес: «Ну, Вереслава, ну, ведьма, чё хочет девка, то и творит». «Иван Демидыч, ты можешь мне толком объяснить, что тут вообще происходит? И при чем тут твоя соседка, ведьма Вереслава?» «Ты, как я узрел, до ветру и на задний двор собрался. Так что давай, топай, исполняй свои нужды. А после сядем трапезничать в летней кухонке. И там я тебе все обскажу. Устроит тебя такой порядок делов-то?» «Устроит. Вот только ты мне скажи, где у тебя чего находится? А то я не помню ничего с той минуты, как по приезду на лавку присел в твоем доме. Все как в той присказке. Плохо, когда не знаешь, а еще хуже, когда забудешь». «Ну, вот и ладушки. Пойдем, покажу тебе нашинское хозяйство». Мы вышли из дома, и Демидыч через сени провел меня на громадный задний двор. Походя он показывал на различные мощные хозяйственные постройки, срубленные из толстых бревен, и пояснял их предназначение. «Вот, ента, Станислав Иванович, поведь». Демидыч показал на добротную постройку, примыкающую к дому. «Там мои батя с дедом хранили сани, телегу, колеса, сбрую и другое хозяйство. Чуток далее стоит амбар, за ним рига и овен. А посередке заднего двора можешь видеть навесы летней кухонки и трапезной. С другой стороны двора колодец с журавушкой и банька, еще моим дедом срубленные. За ними хлев и под птичник. А прямиком у заднего плетня стоят надобные тебе нужник и умывальня. Уразумел?» «Уразумел, Демидыч. А что это за гора черных бревен недалеко от нужника лежит?» «Ента батя мой лисины заготовил. Аккурат перед самой войной. Чтобы пуньку, значит, для моей избранницы поставить. Да вот не судьба случилась. Война проклятущая. Все порушила. Я в ту пору даже узнать не успел, кого батя мне в супружнице выбрал». «А пунька — это что такое?» «Пунька?» Тут Демидыч ненадолго задумался. «Ента такая небольшая рубленная надворная постройка. Размером 3 на 4 сажени. Чтобы там невестка свое приданное сохраняла, которое в ее роду для нее насобирали. Вот что, Станислав Иванович. Ты иди, свои нужды справляй. А я тебя в летней трапезной обожду. Там опосля и поговорим». Со своими делами я управился быстро. Нужник был добротным, несмотря на древность его постройки. В нем ни одна половица не скрипнула. После, набрав воды из колодца, омылся по пояс и с удовольствием растирал себя полотенцем. Вдруг я почувствовал на своей спине чей-то взгляд. Обернувшись, замер от увиденного. Поверх горы бревен сидела крупная рысь и внимательно меня разглядывала. Сказать, что я был в шоке, значит ничего не сказать. Сколько по времени мы смотрели друг на друга, не скажу. Вывел меня из состояния ступора оклик Демидыча. «Станислав Иванович, ты чё, уснул там? Стынет же все!» Посмотрев в сторону Демидыча, тут же вернулся взглядом к бревнам. Рысь исчезла, словно ее и не бывало там никогда. Да уж, что-то неладное происходит в этой деревеньке. Не зря же все ее ведьмовской называют. Так тут умом тронуться недолго. Надо у Демидыча все прояснить, иначе за ясность рассудка ручаться не придется. быстро облачившись в футболку, направился в летнюю трапезную и молча сел на лавку. Демидыч удивленно разглядывал меня, а потом спросил: «Иваныч, ты чего такой смурной стал? Дворового, что ли, увидал?» «Какого еще дворового? Там крупная рысь на бревнах сидела и на меня глядела таким взглядом, что аж тело в состоянии ступора вошло. Тю, я-то подумал, случилось чего-то нехорошее. А ян-то Радка до тебя знакомиться приходила». «Какая еще Радка? Демидыч, ты объясни по-нормальному». «Радка. Это рыська Вереславы. Она эту рыську, раненую в лесу, прошлым летом подобрала. Принесла ее к себе в хату, выходила и Радкой нарекла. Вот рыська и прибегает сюда за надобностью всякой. Вот и тепереча, видать, у нее надобность какая-то возникла. Ну, она пришла в деревеньку за помощью. А тут ты. Вот она и знакомилась с тобою». «Иван Демидович, а ты про это все откуда знаешь?» «Так пока тебя Вереслава пользовала, она мне все про Янту Рыську и поведала. Радка в начале весны отженихалась. Теперь у нее где-то в лесу кутенки малые схоронены. Вот она, видать, и пришла еды для кутят попросить. А то, что она людей не сторожится, так молоденькая еще и никакого вреда от людей не имела. А токма помощь всяческую». «Демидыч, погоди. Я тут вот что не понял. Почему ты детенышей рыси кутенками называешь, а не котятами? Насколько я помню, кутенками называют щенят собаки или волка. Разве не так?» «В старые времена, Станислав Иванович, слово «кутенок» писалось не через букву «у», как нонче, а через букву «оук», имеющую двойное звучание «оу». Любого маленького али новорожденного детеныша называли «коутенок» из-за его попыток закутаться в шерсти матери, дабы согреться и спрятаться ото всех. Енто впоследствии, когда буквицу «оук» изъяли из старой азбуки, люди забыли об истинном смысле слова и стали называть детеныша собаки или волка кутенком, а детеныша кошачьего семейства котенком. То есть раньше любого малыша или новорожденного называли кутенок? Так про то тебе и реку. Так что не очень удивляйся, услыхав старую поговорку: родился кутенок, подрос, стал медвежонок. Да, богатый на образы у нас язык был в прошлом, Иван Демидович. Так об чем и речь. Но ты давай, трапезничай. Я раз утреца борщика наварила, полный чугунок. Вон там он, в летней печи томится, сразу за заслонкой. Только ты верхоньки возьми, чтоб не обжечься. Они там в печурке над заслонкой лежат. Ухватом ты, поди, наверняка никогда не пользовался. Демидыч, тебе борща наливать? Благодарствую, но в меня уже больше не влезет. Мы на пару с Ярой уже как час тому назад потрапезничали, пока ты почевать изволил. Ты давай-ка налегай на борщец с помпушками и разносолами. Да про копчености не забывай, что мы с собой привезли. И слухай, что до вечера случилось. Налив себе полную миску наваристого борща, начал с аппетитом поглощать великолепный обед и заодно слушать рассказ Демидыча про то, что со мной произошло. Значится, так все дело было. Наздоровкались мы с Ярославной и Вереславой, повспоминали о минувших временах. Про батька моего они мне поведали, как он жил туточки, все меня ожидаючи. Не хотел верить он похоронке той. Говаривал всем, что напутали что-то те, кто ей эти бумажки похоронки пишет. Мол, чует он, что живой я, хоть и израненный весь. А оно ведь так и было-то. Я ж тогда в госпиталях разных лечился. Батя мой отошел в мир иной летом 61-го. Говаривал он соседушкам, мол, вон человека уже в космос отравили и назад возвернули. А младшенький мой Ванюшка так до сей поры и не возвернулся. Откуда было знать моему бате, что причиной были те клятые слова, сказанные мне в Иван-городе? Демидыч задумался о чем-то, но я его не торопил, понимая, что тяжесть великая у него на душе, и ему нужно просто выговориться. Ведь если бы не слова того земляка из соседней деревни, то Демидыч бы вернулся домой и застал бы своего отца живым. «Когда Ярославна узнала, кто мне ян-то все сказал, — продолжил рассказ Демидыч, — запричитала да заохала и поведала мне, что ян-так земляк осенью 54-го к ней свататься приезжал, но получил отворот-поворот, Каким нутром почуял он тогда, что гнилая у него душонка-то? Так оно потом и оказалось. Земляка Ентова поставили директором лесхоза. Ну, он и проворовался. Как в 57-м посадили его, так больше никто в ентих местах его и не видел более. Затем Верислава поведала, как матушка учила ее исцелять людей природными силами. А Ярославну учила разбираться в целебных травках и готовить из них снадобья всяческие. Потом из ворот выглянула рысь, глянула на Вереславу, словно позвала ее. Та кивнула в ответ и ушла вместе с ней во двор. Пока ее не было, Ярославна мне тишком поведала, что батя мой Вереславу мне в супружнице выбрал и слово с нее взял на последнем одре, что она дождется моего возвращения и токмо меня супругом назовет. «Иван Демидович, извини, что перебиваю тебе. Вереслава что, так стародевой и осталась?» «А чё ты так удивляешься, Станислав Иванович? Она же слово заветное дала у последнего одра». «Да уж, жестко у вас тут все было поставлено». «Не переживай, Иваныч. Как наши предки устой поставили, так мы его и сохраняли. Сказано было в стародавние времена, что родители выбирают невесток для сынов своих. Значит, так тому и быть». «А как же чувство, любовь и разница в возрасте?» «Так кто же семью свою без чувств, без любви создать-то сумеет? А разница в возрасте должна быть. Девки же раньше парней взрослеют. Потому-то и определено было старым устоем, что девок в 16 лет замуж отдавать, а парням семьи свои создавать можно после 21 лета от рождения». «Иван Демидович, а у вас с Вереславой большая разница в возрасте?» «Нет, 10 лет всего. Я же в 20-м году народился, а она в 30-м. Потому ее и в город не забрали, когда война началась. Ей еще 11 лет не было. Она же осенница. Уразумел?» «Уразумел. Иван Демидович, мы чего-то в сторону ушли от твоего рассказа про меня. Давай к нему вернемся». «А, ну да, ну да. Отвлеклись малость. В общем, так». Возвернулась Верислава и токмо начала свой рассказ про рыську Енту, как Ярославна ее перебила и сказала, мол, что-то гостя давно не видать. «Мы пошли до моей хаты, заходим, а ты рядом с лавкой на полу лежишь, а лицо все такое бледное, словно из тебя волкодлаки всю кровушку выпили. Мы тебя втроем кое-как приподняли и на лавку положили. Верислава над тобой стала чародейничать, а Ярославну послала за какими-то травками. Через полчасика ты пришел в себя, открыл глаза и сел на лавке. Выпил поданное Ярославной снадобье и запил чайком из травок. А после Верислава тебя вновь уложила на лавку, сказала «спи», и ты уснул. А она продолжила свои чародействия и сказывала про свою рыську. На вопрос, что с тобой стряслось, она ответила, что ты истратил почти все свои внутренние силы и доехал сюда и токмо на одной силе воли, что тебе желательно попить настой на каких-то особых травках, собранных в полнолуние. Ентим летом полнолуние будет 15 июня, а потом только 15 июля. На следующий день тебя опять напоили снадобьями и травным чаем. Затем мы с тобой прогулялись на задний двор, где я тебе показал умывальню и нужник. Ты сделал свои надобности, пришел в хату и лег на лавку. Когда я до тебя подошел, ты уже спал-почивал. Вчерась ты сам поднимался и ходил на задний двор по нужде, а после вернулся и снова улегся на лавку. Пока ты там почивал, я половину коробок и баулов перетаскал в хату. Вот как бы и весь рассказ-пересказ». «Демидыч, а какое сегодня число?» «Так с утреца вроде как 13 июня было, и пока месяц еще не закончилось. Ты мне вот что поведай, Иваныч, ты машину теперь вести сможешь?» «Конечно смогу, я же на ней сюда приехал». «Да не об ей там речь, ты сможешь Ярославну до чертовой сопки свозить, чтоб она там для тебя нужных травок насобирала, ибо травки енти токмо там растут. И более их нигде поблизости нету». «Без проблем, съездим. Надо только по карте глянуть, где эта чертова сопка находится». «Станислав Иванович, карту-то свою можешь не глядеть. Нету там ентового названия. Власти люди из соседних деревень, каждый по-своему енту сопку называют. Чертовой сопкой ее токмо у нас называли». «Иван Демидович, а далеко до сопки этой? Хотя бы примерное расстояние можешь сказать?» Верст 20-30 примерно будет, ежели по прямой. Тут старая, давно заброшенная дорога через лес была. Она как раз к чертовой сопке, мимо чертовых плешей вела. Чертова сопка, чертовы плеши. Демидыч, у вас тут словно не мир божеский, а сплошь чертовщина какая-то. Вы же, как я понял, мать природы боготворите. И тут же неугодные вам места природы ругаете и чертовыми называете. Акстись, Иваныч, никогда мы матушку природу не ругали. Не реки напраслину. Ента у вас слову чертовы плохие значения придают, а у нас нету такого. Чертовы, все речь непонятные. Все, что происходит в тех местах, находится за чертой человеческого понимания и разумения. Вот так вот. Интересная трактовка слов. Не встречал еще такого объяснения. Что ж, приношу свои извинения. Да будет тебе. Ты же не виноват, что многим словам смысл поменяли. Вот что я удумал. Поеду-ка я с вами, чертовой сопки. Вместе веселее будет. Что скажешь? Я не против. А как же Вереслава? Она же одна в деревне остается. Не будет она одна. Ей с утреца двоих болезненных привезли. Так что она, почитай, неделю или две будет ими заниматься. Хорошо. Решено. Завтра поутру и поедем. Выехали мы не утром, как планировали, а часов в 12. Долго ждали Ярославну, которая делала срочные отвары для пациентов Вереславы. Сразу за деревней свернули в сторону леса. Через 10 минут езды остановились возле леса. Ярославна и Демидыч, споря промеж собой, пошли вдоль леса искать старую заброшенную дорогу. Через час они вернулись. Ярославна улыбалась, а Демидыч хмурился. Похоже, что старую дорогу первой нашла травница. Теперь на переднем сиденье сидела Ярославна. Она точнее всякого навигатора указывала, куда надо ехать. До чертовой сопки мы добрались только к 7 часам вечера. Хотя проехали всего 47 километров, согласно показаниям спидометра. Просто очень часто приходилось останавливаться по просьбе Ярославны. Она каким-то непонятным мне способом умудрялась находить путь через лес и замечала нужные ей травки в лесу. Найдя более-менее приличное место, я поставил там патриота. Рядом установил свою большую палатку, натаскал в нее лапника для лежанок, а потом стал готовить место для костра. Как гласит народная мудрость, война войной, а обед по расписанию. В нашем случае не обед, а ужин. Примерно через час ужин был готов, и Ярославна накрыла раскладной столик, который я всегда возил с собой. На ужин у нас были макароны по-флотски, различные соленья и копчености. Запивали мы это добро чаем с добавлением лесных трав. Только мы закончили ужинать и вымыли свои чашки-кружки, как небо затянуло тучами и подул холодный ветерок. Тут же было принято общее решение собрать все наше хозяйство и перенести его в палатку. Как только мы занесли последние вещи в палатку, в небе прозвучали раскаты грома. Накинув на плечи дождевик, я вышел из палатки. Было такое ощущение, что я попал в какой-то нереальный мир. Небо затянули черные и темно-серые тучи. Все краски леса словно поменяли свой цвет на оттенки грязно-серого. Сверкнула молния, и мне показалось, что она ударила в чертову сопку, рядом с которой мы находились. Чуть погодя, вновь загремел гром, и тут же новая молния вновь ударила в сопку. Начался сильный дождь. Вернувшись в палатку, спросил нашу спутницу. «Ярославна, а вы раньше бывали здесь?» «Да, причем очень часто. А что там случилось-то? Вроде обычная гроза». Мне показалось, что молнии бьют прямо по чертовой сопке, причем вроде как даже в одно и то же место. «Не удивляйтесь, Станислав Иванович, такое здесь при грозах частенько происходит. И молнии действительно бьют в одно место, словно есть там что-то железное. Геологи тут были в 70-м, всю чертову сопку с приборами облазили. Сказали, что тут какая-то природная аномалия. Никаких металлов тут нету. Сплошь каменные породы, которые лежат нетронутыми многие тысячи лет». Снаружи вновь ярко сверкнуло, а потом одновременно с громом раздался странный грохот. Мы выскочили из палатки и увидели причину грохота. На чертовой сопке произошел обвал. Камни с грохотом катились вниз, снося со своего пути мелкие деревья и кустарники. «Нам повезло. Видать, есть Бог на свете. Вся эта каменная лавина прошла буквально в 10 метрах от нашей стоянки. К нам даже мелкого камешка не упало». Вернувшись в палатку, включил китайский светодиодный светильник, достал из баула 3 спальника и разложил их на подготовленные лежанки из лапника. В палатку зашли Ярославна и Демидыч. «Как тут светло стало», — сказала Ярославна, разглядывая изделия китайского ширпотреба. «Предлагаю всем отправиться на боковую», — заявил Демидыч. «Дождь, похоже, до утра зарядил. Так что никаких трав сейчас мы не сыщем». С ним все согласились и разошлись по лежанкам. Я прилег на свое ложе, выключил светильник. И только моя голова коснулась импровизированной подушки, как я улетел в мир грез и сновидений. Проснулся я от того, что было холодно. В палатке никого не было. Вышел наружу. Ярославна хлопотала у кострища, над которым висели котелки, и от которых исходили завораживающие ароматы. А вот Демидыча нигде не было видно. Подойдя к костру, поздоровался. «Доброго утра, Ярославна». «И вам доброго утра, Станислав Иванович». «Не подскажете, куда это у нас Иван Демидыч запропал?» «А он ни свет ни заря подался на чертову сопку посмотреть, что там случилось. К завтраку обещался вернуться. Да вон он уже назад идет». Ярославна показала рукой в сторону сопки. Со стороны чертовой сопки, смешно обходя камни и валуны на своем пути, к нашей стоянке подходил Демидыч. Взгляд у него был серьезный и более чем задумчивый. «Доброго утра, Иван Демидыч. Случилось чего?» «Случилось. Еще как случилось. Тебе тоже доброго утра, Станислав Иванович». Демидыч как-то странно посмотрел на меня, а потом продолжил. «Все расспросы потом. После того, как покушаем, иначе можем остаться голодными на неизвестное количество времени». Его состояние меня заинтриговало, но я не стал спорить с ним и пошел умываться к ручейку, который обнаружил еще вчера недалеко от стоянки, когда ходил на заготовку лапника. Справив по-быстрому нужду и умывшись, отправился к стоянке, от которой легкий ветерок доносил ароматные запахи. Позавтракав, мы помыли свои чашки-кружки и сели у костра слушать рассказ Демидыча. Он ненадолго задумался, видать, решал, с чего начать свое повествование, а потом глубоко вздохнул и заговорил. «В общем и целом случилось следующее. Вчерась во время грозы одна из молний попала в старое дерево. Дерево рухнуло и упало на большую каменюку. Каменюку вырвало из своего ложа, и она понеслась вниз, выбивая другие камни. Йента привело к обвалу и каменной лавине, кою мы вчерась видели. Но суть дела даже не в йентам». Демидыч секунд на пять задумался, после чего продолжил. «Суть в том, что на енто чертовой сопке вскрылась самая настоящая пещера». «Иван Демидыч, ну вскрылась пещера, ну и что страшного в этом? Гроза прошла, значит, молнии и обвалов больше не будет». «Чё там такого страшного?» – переспросил меня Демидыч. «Станислав Иванович, а страшное там то, что из ентой пещеры жуть какая-то исходит». «Какая еще жуть, Демидыч? Ты можешь толком все объяснить». «Не могу я объяснить того, что объяснению не поддается. Йента, как внутри тебя, две силы борются. Одна сила манит зайти в пещеру, а вторая сила тебя отговаривает. И от йентова всего становится страшно. Мне, Станислав Иванович, на фронте под огнем врага было не так страшно, как возле йентой пещеры». Мы в полной тишине молча сидели и обдумывали рассказ Демидыча. В полной тишине потому, что вокруг чертовой сопки даже птиц не было. И вдруг в этой тишине громко хрустнула ветка. Мы чуть на месте не подпрыгнули от этого звука и стали озираться по сторонам. Через несколько секунд из кустарника показалась рысья голова. «Радка, изви тебя в душу!» – проговорила Ярославна. «Ну ты чего людей пугаешь-то?» Рысь вышла из кустов и легла на траву, внимательно смотря на говорившую Ярославну. «Ну что у тебя опять стряслось? Опять охота не удалась, и кутят кормить нечем». Рысь, словно понимая ее слова, вздохнула почти как человек. «Станислав Иванович, у вас там в машине ничего лишнего из копченостей нету?» — обратилась ко мне Ярославна. «Помочь бы надобно молодой мамочке». Я поднялся, подошел к машине. За задним сиденьем у меня был автомобильный холодильник. Открыв его, достал оттуда два больших кружка краковской в вакуумных упаковках. «Ярославна, рысь копченую колбасу будет есть?» «Давайте проверим, Станислав Иванович. Мы ее никогда колбасами не кормили, ибо у нас их отродясь не было». Подойдя к костру, ножом вскрыл одну из упаковок и достал кружок колбасы. Упаковка тут же отправилась в костер, ибо незачем мусор раскидывать на природе. Рысь внимательно смотрела за всеми действиями. Кружок колбасы перешел в руки Ярославны. Та поднялась и подошла к лежавшей рыси. Меня оторопь взяла от увиденного. Ярославна спокойно подошла к лежащей рыси, положила перед ней колбасу и сказала: «Кушай, Радка, кушай. Только не спеши, там еще есть кусок, отнесешь его своим кутятам». Рысь, словно понимая все ее слова, медленно приподнялась, обнюхала колбасу, лизнула, а потом стала не спеша есть. Честно говоря, мое состояние было на грани шока. Рысь, доев остатки колбасы, посмотрела на меня. На автомате я вскрыл еще одну упаковку, передав колбасу Ярославне. Та вновь отнесла ее и положила перед рысью. Та аккуратно взяла кружок колбасы своими зубами и, развернувшись, исчезла в кустарнике. «Ну вот, Радка побежала своих кутят кормить», — произнесла Ярославна. «Весна нонче затяжная была. Вот и прокорму у нее мало. А ей еще своих кутят кормить. Вон куда забралась, охотясь». «Так, вопрос по Радке мы решили», — перебил я травницу. «Остались два нерешенных вопроса. Это сбор трав, ради которых мы, собственно, сюда приехали, ну и посещение вскрывшейся пещеры, которую обнаружил Иван Демидович. Как будем решать эти два вопроса?» «Я думаю, Станислав Иванович, — сказала Ярославна, — что сегодня надо идти смотреть пещеру, а завтра я займусь сбором трав». «Думается, что так оно будет лучше всего», — ставил свои 5 копеек Демидович. «Тогда так и порешим. Сейчас берем все самое необходимое и вперед, на осмотр пещеры». Ярославна с Демидовичем отправились в палатку, а я — к машине.